Глава 15. Яхта «Фламмарион». Три недели я пролежала с тяжелым бронхитом. Отец взял отпуск. Днем и ночью я видела его около своей постели. Он сидел на стуле сухой, согнувшийся, и дремал. Но стоило мне только пошевельнуться, как он сразу поворачивался ко мне и осторожной рукой касался подушки, неслышно добираясь до моего лба. Меня навещали друзья. Часто приходила Катя, рассказывала о том, что происходит в классе, какие новости в школе. Даже Ромка Каштан однажды пришел навестить меня и принес журнал «Крокодил». Александр Дмитриевич прислал мне маленькое письмецо. «Сима, победиша! Все хорошо, труба-барабан! Хворать не надо, сниматься тоже! Причалин отчалил от фабрики! А.Р.» От настройщика мы узнали, что через несколько дней после истории на просмотре из главного комитета прибыла специальная комиссия. Картина Причалина была решительно забракована, временный директор и Причалин были отстранены от работы на фабрике. Звонили из центрального комитета, справлялись о здоровье Расщепея. Александр Дмитриевич был назначен художественным руководителем всей фабрики. Я лежала и молчала, тихонько смеясь про себя. Я-то хорошо знала, кто помог так быстро решить все это дело. Мама по-всякому старалась угодить мне, чуть что бросалась к моей кровати, но папа ревниво перехватывал все у нее из рук и сам кормил меня, сам лекарства давал. Однажды, когда отец ушел в аптеку, мама подошла к моей кровати и, глядя в мокрую тарелку, которой вытирала полотенцем, тихо вздохнула. «Симушка, ты на меня не серчай». «Что ты, мама?» «Конечно, и моя вина. Не пускать бы. Отговорить мне тебя тогда. А я послушалась этого Арсения Валерьяновича-то. Думала, ученый человек, а он... Вот уж правда, что скрипичный ключ». «Да не надо, мама. Забудь об этом, вот еще». Но маме, видно, хотелось выговориться. «А с чего все это? От старой жизни осталась, Симушка. Все, ловчиться приходилось, боишься, бывало, свой час упустить, вот и изворачиваешься. А что я скатерть-то купила тогда? Так ведь это я для общего обзаведения. Для себя разве?» «Мамочка, ну что ты зря расстраиваешься?» Мама села на краешек постели, обняла меня, и мы с ней первый раз в жизни очень славно всплакнули вместе. Когда я уже начала подниматься, приехал навестить меня сам Расщепей. Он был очень весел, лицо у него посвежело, глаза, казалось, стали еще синее. Он привез мне коробку конфет, натащил кучу книг по астрономии. Он рассказал мне, что сам ездил в школу, чтобы уладить там мои запутанные дела, и взял с меня слово, что я постараюсь нагнать упущенное в классе. Расщепей приехал проститься со мной перед отъездом в экспедицию. Картина «Мелкий служащий» снималась полным ходом. Мое письмо, должно быть, все объяснило ему. Он был по-прежнему ласков со мной, обворожил всех наших. Пошутил с мамой, так что она замахала на него, крепко, как хорошему знакомому, пожал руку отцу и уехал. Я ничего ему не сказала о том втором письме. Я решила, что он не должен знать об этом. Но в душе я очень гордилась собой. Вот какую большую услугу я оказала своему другу, и не хвастаюсь, молчу. Кто бы еще так утерпел в нашем классе? Кончился учебный год. У меня было только одно посредственно по немецкому языку. Но зато по математике я имела годовую отметку «отлично». Нелегко мне далось это «отлично». Были минуты, когда мне хотелось махнуть рукой на все и лишь как-нибудь с грехом пополам окончить год. Надо отдать справедливость нашим ребятам. Они отнеслись ко мне очень чутко. И Тата, и Катя Ваточкина, и Соня Круг, и Ромка Каштан. Каждый помогал мне по тому предмету, в котором сам был силен. Терпеливая и медлительная Соня Круг занималась со мной по русскому языку. Дела у нас шли не очень быстро. В грамматике она была сильна, сразу замечала малейшую ошибку в тетради. Но в жизни часто делала неверные ударения и ставила не те падежи. Она была родом с юга, и в семье у нее говорили неправильно. И могу теперь сознаться, как я была рада этому. По крайней мере, Сонька не могла важничать передо мной, поймав ошибку в моей тетради. Я через минуту ловила ее на невозможном ударении. «Сима, ты опять написала третьего лица изъявительного наклонения «становится» через мягкий знак. Ты, наверное, получишь так плохо». «Не третьего лица, а в третьем лице. Не наверное, а наверное». И мы были квиты. Занятия продолжались. Катя Ваточкина во всем старалась подражать нашей учительнице немецкого языка. Так же, как она стучала карандашом по книге, отбивая «Der, des, dem, den». И мы с ней два раза чуть не поссорились, потому что я не всегда могла сдержаться и фыркала, видя, как она старается изо всех сил выглядеть учительницей. Чтобы она тоже не слишком уж важничала, я иногда нарочно произносила выученные во время съемок французские фразы и спрашивала, как это будет звучать по-немецки. Бедная Катя мучилась, краснела, карабкалась со слова на слово, а потом обиженно заявляла, что по-немецки так вообще не говорится, это непереводимо. Ромка Каштан, принимаясь разъяснять мне урок, говорил каждый раз: «Итак, следующий номер нашей программы. Бесстрашный юноша смело входит в клетку пантеры». Он уже повысил меня в чине. «Але, хоп! Дан угол АБЦ. Требуется...» По математике он шел в классе первым. Объяснял Ромка все точно и со вкусом. Неожиданно он оказался очень терпеливым репетитором. Подолгу засиживался со мной в классе после уроков. И даже не острил, а только шумно вздыхал, когда я что-нибудь путала. В классе уже посмеивались над нами. Поднимали глаза к небу и притворно вздыхали, когда видели нас вместе. А Ромка мрачнел. «Думаешь, я не понимаю, для кого ты так стараешься?» — сказал он мне однажды. «Это все расщепей!» Я, должно быть, очень покраснела, потому что Ромка, запихивая учебники в портфель, с невиданной в нем серьезностью сказал: «Эх, Крупицына, я ведь все понимаю». Тут уже и я кое-что поняла. «Ничего ты, Ромка, не понимаешь. Я действительно дала слово, но ты на это как-то глупо смотришь». «Ну да, а я тебе нужен, чтобы только помочь слово сдержать». «Рома, я к тебе очень хорошо отношусь всегда, а ты вечно сам мне пакости говорил, дразнился». «А ты все сердишься на шутки, Сима», — проговорил он, взглянув на меня из-под лобья, но тут же перешел на свой обычный тон. «Несчастный случай в клетке! Гибель юного укротителя на глазах у публики! Остались от мальчика рожки до ножки! Спешите видеть!» «Ромка, не надо!» — сказала я. «Но совсем, как говорил мне Расщепей, ты же умный мальчишка. Давай дружить по-хорошему». «Давай!» — вяло согласился он, и больше не заговаривал об этом. Так с помощью ребят я нагнала упущенное, и когда вернулся из экспедиции Расщепей, я могла показать ему вполне приличную ведомость о годовых успехах. Кроме того, я записалась в кружок юных астрономов при городском доме пионеров и занималась там по выходным дням. Из картонной трубки и двух линз я соорудила небольшой телескоп для нашего отряда, и, совсем расхрабрившись, на последнем перед каникулами сборе сделала даже доклад «Как по солнцу и звездам ориентироваться в походе». Ребята были очень довольны. А Рома Каштан, когда кончили хлопать мне, сказал: «Ну, поздравляю! Теперь у нас в отряде уже не Крупицына, а Джордана Бруницына. Смотри только, если напутала нам со звездами, и мы из-за тебя заблудимся, не попадайся к нам на костер!» Кончились занятия, и часть ребят нашего класса уехала в подмосковный пионерский лагерь. Я оставалась в городе, так как собиралась съездить к тете в деревню, под Егорьевск. Ребята прислали мне письмо из лагеря, прося поговорить с Расщепеем. Им очень хотелось, чтобы Александр Дмитриевич приехал в лагерь и побеседовал с пионерами у костра. У них уже побывали там знаменитый летчик и детский писатель, а теперь ребята просили уговорить Расщепея. Я позвонила Александру Дмитриевичу, сообщила ему о просьбе ребят, рассказала о том, как хорошо помогали мне мои товарищи в классе, и он к моей радости согласился. «Ладно, съездим. Идиот, потолкуем с вашими». А когда узнал, что наш лагерь недалеко от канала Москва-Волга, за четвертым шлюзом, совсем обрадовался. «Хо, это здорово! Поплывем, труба-барабан! Я, кстати, и яхту уже спустил. Очень здорово!» Рано утром, в выходной день, он заехал за мной на своей золотисто-зеленой машине, и через час мы были у речного вокзала в Химках. Легкий ветер дул с водохранилища. Осторожно, как стрекозы, садились на воду большие белые гидросамолеты и бежали, скользя по зеркалу, в котором отражалась белая воздушная громада дворца вокзала с высоко поднятой в небо золотой звездой. Где-то невидимая, скрытая от глаз, уже играла музыка. На верандах вокзала прогуливались приехавшие сюда с позаранку праздничные москвичи, шипели фонтаны, и от них утро казалось еще свежее и прозрачнее. Яхта Расщепея стояла у берега, заведенная в маленькую бухточку. Это было легкое и красивое судно с низенькой каютой, стройной мачтой. На солнце сверкали зеркальные окна каюты, медная отделка борта и иллюминаторов. На полосатой лакированной палубе, выгнув короткие медные шеи, по галочье разинули красные глотки вентиляторы. Ветер гнал легкую волну с водохранилища, и яхта подрагивала, сдерживаемая расчалками, как горячий конь в стойле, поводила крутыми боками, готовая, казалось, вот-вот прянуть вперед и помчаться. На белоснежном борту ее у самого носа накладными золочеными буквами было набито название «Фламмарион». У самого носа, под якорными клюзами, был укреплен обведенный красным кружок со стрелкой, наискось вперед. Это был астрономический знак планеты Марс, кружок со стрелкой, похожий на ветку с двумя листочками и яблоком. На берегу у парапета сгрудилось много народу, любуясь красавицей яхтой. А на палубе, длинный как жерт мальчишка, с завернутыми по колено штанами, в замасленной матросской робе, наждачной шкуркой надраивал медяшку. «Котька! Здоров, приятель!» — крикнул сверху Расщепей. Длинный мальчишка сдвинул на затылок старую водницкую фуражку, вскочил, подхватил швабру, лежавшую на палубе, выпрямился, потом словно провалился, исчезнув в люке, и в ту же секунду на мачту яхты взлетела пестрая гирлянда сигнальных флажков — красных, синих, желтых. «Молодец!» — сказал Расщепей. «Знает порядок!» Мы спустились вниз на мостик. Из люка яхты выпрыгнул и соскочил на берег длинный мальчишка. Клеши его были уже отвернуты во всю длину, роба застегнута. Он отдал честь Расщепею, браво стукнув голыми пятками. «Судно готово к отплытию!» — сильно окая и неодобрительно покосившись на меня, сказал он. «Мотор в порядке, заправка окончена, продовольствие погружено, происшествий нет!» «Вольно!» — сказал Расщепей. И мальчишка совсем другим голосом очень просительно сказал. «Александр Дмитриевич, а вы про обещанную книжку не позабыли? Самого этого Фламмариона сочинение сулили привесть. А то на самом деле хожу-хожу на посуде, а не знаю, к чему оно такое звание дадено». «Привез-привез». «Не одни, выходит, пойдем?» — спросил мальчишка, снова метнув в мою сторону далеко не равнодушный взгляд. «Да уж смирись», — заметил Расщепей. «Вот познакомьтесь, кстати, это знаменитая Устья-партизанка». Я заметила, что тут мальчишка завистливо посмотрел на меня. «А вот это геройский подмосковный моряк Константин Чиликин. Мой друг. юнга нашего корабля и мой спаситель. Еще один спаситель, — подумала я без особого удовольствия. Мы перетащили из машины припасы. Расщепей велел мне прибраться в уютные каютки, где на зеркальных окнах висели шелковые занавески с помпончиками. Сам он прошел на переднее место, там был штурвал, щиток управления мотором. Котька Чиликин через стеклянную дверцу с водительского места подозрительно приглядывал за мной. — Ну, ты все проверил как надо? — спросил Расщепей у Котьки. — Да чего вы сомневаетесь? Сказано, все в порядке, значит, в порядке, — грубовато отвечал Котька. — А за это зря руками не хватайтесь, мотор этого не любит, чтобы его по-пустому ширяли. — Ну ладно, ладно, не буду, не сердись, — примирительно сказал Расщепей. Меня ужасно возмущал хозяйский тон Котьки. Как он смеет так разговаривать с Александром Дмитриевичем? — Рывком-то не давайте, — поучал Котька. — Я знаю, вы это норовите всегда рывком. А к мотору подход знать нужно. Этак его и запороть недолго. — Хорошо, хорошо, Котька, слушаюсь, — кротко соглашался Расщепей и незаметно подмигивал мне. — Ну-ка! — крикнул он вдруг капитанским голосом. — Живо, Котька! Отдай концы! — Есть отдать концы! С показным и бравым послушанием отозвался Котька, выскочил на палубу, отвязал расчалки и спрятал веревку. Под полом каюты что-то загремело, заскрежетало. Сзади вытолкнулась вместе с дымом струя желтой воды, и нас вынесло на середину водохранилища. Здесь Расщепей выключил мотор и распорядился поднять парус. Парус взвился, натянулся, затрепетал. Солнце пронизало его насквозь. Прозрачная тень легла на все судно, и яхта, наклонившись, бесшумно заскользила мимо речного вокзала, мимо высоких белых пароходов, мимо пляжа, у которого визжали и барахтались. А я тем временем хозяйничала в каюте, убрала свертки с диванов, расставила складной столик, накрыла скатертью, распаковала припасы. Свернув парус, на моторе мы прошли глубокую выемку, узкий тенистый туннель, где внизу была вода, наверху голубое небо, а с обоих боков зеленые срезы крутых берегов. Потом опять, остановив мотор, подняв парус, мы скользили по водохранилищу мимо зеленого мыса и встречных яхт. У Фламариона был чудесный ход. Он легко резал носом струю, мягко разваливая ее и пропуская вдоль своих скользких белых бортов. Сперва молчаливый, Котька постепенно разговорился. Сообщил мне, что он нижегородский, ходил по верховьям, а теперь учится в водном ФЗУ на канале и к Александру Дмитриевичу приближен за спасение на водах. А учиться кончит, пойдет на большой теплоход. Когда он сменил за штурвалом Расщепея, Александр Дмитриевич тихо сказал мне: «Чудный парень. Главное, дело свое любит. Очень приятный парень». А он действительно однажды меня из воды тащил. Я сорвался. «Правда?» Он понизил голос и лукаво взглянул на спину сидящего впереди Котьки. «Правда, я превосходно плаваю, полагаю, что и без него не утонул бы. Но важно, что он бросился, не задумываясь. В новых штиблетах не разулся даже. Хороший парень». Днем мы побродили по озерам-водохранилищам. Бросали якорь в глубоких уютных бухточках. Под нависающими деревьями и мачта наша уходила в листву. Потом мы прошлюзовались и к вечеру пристали за четвертым шлюзом. Ромка Каштан ждал нас здесь уже со смешными, комариного вида дрожками на высоких тонкоспицах колесах под задранными вверх крыльями. Ромка был очень горд, что ему доверена лошадь. Он ходил вокруг смирного пегого мерина и все кричал грубым кучерским голосом. «Стой, спирька! Стой, тебе говорят, а то как дам! Пррр! Окаянный!» Котька категорически отказался оставить яхту и ехать с нами в лагерь. «Моя должность при судне быть», — сурово сказал он. «В случае чего, может, отваливать придется». «А ты», — сказал он тихо, отведя меня в сторону, — «ты за Александром Дмитриевичем там поглядывай, чтобы ребята там его не замаяли. Он ведь больной, за ним надобно присматривать». Хотя Ромка хорошо усвоил кучерской бас, Спирка его не слушался и все норовил свернуть куда-то влево. «Что это? Тебе видно, Ромка, не гиену укрощать!» — шепнула я ему. Он покраснел. Пришлось к великому конфузу Ромки вожжи взять расщепею. Александр Дмитриевич легонько присвистнул, натянул вожжи, и лошадь, словно почувствовав руку бывалого человека, с опаской покосилась назад, разом рванула вперед и пошла широким, спокойным махом. В лагере нас встретили страшным гамом, коллективным приветствием расщепею. «Да здравствует наш любимый артист!» и так далее. А когда чуточку стемнело, в ложбинке за лагерным лесом сложили пирамиду из сухих елей. Ребята из кочегарной команды, обнаженные по пояс, подошли с факелами, пламя коснулось сухих ветвей, и под громкое пионерское «Ура!», под дробь барабанов и раскаты горна, вскинулся, затрещал жаркий лагерный костер. Ребята сидели чуточку поодаль, расположившись полукругом на склоне холма. «Просим, просим!» — кричали ребята и хлопали. Расщепей поднялся с травы, вышел вперед, стал спиной к костру. За ним бушевало пламя. Лица Расщепея не было видно, вся его небольшая крепкая фигура была словно обведена раскаленным контуром. «О чем же мы с вами будем говорить, ребята? Расскажите о себе, как вы сделались таким?» «Хорошо, я вам расскажу, ребята, о себе, и как я сделался артистом, режиссером, и вообще давайте потолкуем о том, что такое удача в жизни и как люди добывают счастье». Он рассказал, как мальчишка его выгнали из гимназии за то, что он участвовал в подпольных кружках, разносил нелегальную литературу. Рассказал, как ушел он на фронт в гражданскую войну из университета, где он собирался остаться при кафедре астрономии. Потом я еще раз услышала уже знакомую мне историю с Котовским, когда он вместе с легендарным комбригом, переодевшись в казачьего Исаула, ловил банду Антонова. Говорил он затем о своей работе, об искусстве, о том, как работал со мной в кино. «А еще Крупицыну вы будете снимать?» — крикнул кто-то из ребят. «Нет, друзья мои, я думаю, ей сейчас больше сниматься пока что не стоит. Пусть сейчас учится, а там видно будет. В искусстве путь к совершенству, к мастерству очень мучителен. Я вот считаю, что и учиться напосредственно далеко не похвальное дело. А уж в искусстве посредственностью быть — это совсем дохлое дело, гроб и свечи». Кто-то фыркнул, но остальные молчали, только жарко и звучно постреливали сучья в костре. Расщепей прислушался к молчанию ребят и, видимо, что-то уловил в нем. «Я знаю, что многие из вас думают, будто Крупицына упустила свое счастье. Есть такая глупая, скверная теория о том, что у каждого человека есть свой раз в жизни, что надо ловить счастье, миг удачи, не терять этого шанса. Это у мещан, у обывателей самая ходовая мораль. Есть такие люди и у нас. Дорвутся до счастливой случайности и уже стараются держаться за нее всю жизнь. И если дело не выходит, они уже чувствуют себя исчерпанными до дна, на все другое их не хватает. Это жалкие люди, рыцари одного раза!» Расщепей замолчал. Опять стало слышно, как потрескивает догорающий костер. «Можно вопрос?» — крикнул Ромка Каштан. «Ну а все-таки, ведь может быть в жизни какой-нибудь особенный, самый главный случай. Вот как знать, чтобы его не пропустить?» «Хорошо», — сказал Александр Дмитриевич, — «я вам на это отвечу сказкой». Сказка про самый крайний случай. У одного очень почтенного человека росло 5 сыновей. Так начал свою сказку Расщепей. Братья жили в ладу, крепко стояли друг за дружку. Во всем советовались с отцом, и отец говорил, что знает их как свои 5 пальцев. Он даже и звал их так: старшего большим, второго указательным, среднего средним, предпоследнего безымянным, а самого младшего мизинчиком. И вот однажды отец позвал всех 5 и сказал им: «Сыны мои, я чувствую, что скоро смерть явится за мной. Пора вам самим браться за дело и добывать себе счастье. Живите смело, дети мои, работайте честно и не трусьте. Храбро беритесь за большие дела, а коли придет черный день, крайний случай, то вот оставляю я вам на тот крайний случай эти золотые кольца. Их тут как раз 5. Это волшебные перстни, в них чудесная сила. Стоит только снять такой перстень с пальца, сказать свое желание и дунуть в кольцо, и загаданное мигом исполнится. Только запомните, сынки, каждый перстень может действовать лишь 1 раз. Как он сослужит свое, так на палец уже обратно не наденется, и сила его пропадет. Запомните это и берегите каждый свой перстень на самый крайний случай». И отец надел перстни. Старшему сыну на большой палец, второму на указательный, среднему на средний, предпоследнему на безымянный, а самому младшему на мизинчик. Вскоре после этого отец умер, и пошли искать счастье по свету 5 братьев — большой, указательный, средний, безымянный и мизинчик. Большой брат решил твердо выполнить завещание отца, не истратить волшебную силу перстня на пустяки. А жизнь ему выпала на долю трудная. Приходилось работать с утра до ночи. Семья у него была большая, жена костлявая и сердитая, дети золотушные, ленивые и дерзкие. Жили они в крайней нужде. Но большому брату все казалось, что это еще не самая крайность. Он берег перстень на самый-самый крайний случай. Жена знала, что у мужа есть заветное кольцо, которое может принести им всем счастье. Сколько раз упрашивала она мужа пустить перстень в ход. Но как ни молила, как ни кляла она упрямого муженька, тот все твердил: «Погоди, жена, не торопись. Может, то еще не крайний случай. Может, нам еще хуже придется. Что тогда станем делать без кольца? Давай потерпим». Однажды поехал большой брат за рыбой на озеро. Поднялась буря. Огромные волны подхватили лодку и опрокинули ее. Стал большой брат тонуть. Лодку угнала, а большой брат барахтается и вот-вот захлебнется. Вспомнил он тут про кольцо. Вот бы, думает, сейчас лодку новую, да поближе загадать. Да жаль на какую-то лодчонку такое наследство тратить. Может, это еще не крайний случай. Побарахтаюсь да выплыву. Но тут огромная волна накрыла его с головой. Так и утонул большой брат вместе с заветным перстнем, ни другим, ни себе не добыв счастья. Брат-мизинчик решил поступить совсем по-иному. Он был беспечным человеком, любил вино и веселье. Когда умер отец, мизинчик почувствовал желание выпить. «Чего я буду ожидать какого-то там крайнего случая? Да и придет ли он еще?» — закричал мизинчик. «Я и сейчас уже чувствую крайнюю жажду. Разве этого недостаточно?» И он созвал гостей, рассадил их вокруг пустых столов, снял с мизинца заветный перстень и громко произнес: «Хочу, чтобы все мы тут были сыты до отвала, пьяны до упаду». С этими словами он дунул в кольцо, и тотчас же длинные столы покрылись скатертями, и 1000 блюд со всевозможными кушаньями появились на них, окруженные частоколом из бутылок. 3 дня и 3 ночи пировал брат-мизинчик со своими гостями. Некоторые так напились, что у них после 3 года душа вина не принимала. Другие так присытились, что потом 3 года донимала их отрыжка. Брат-мизинчик решил, что он добился счастья, и довольный уснул под столом. Но когда он проснулся на 4-й день, когда продрал он глаза, Голова у него болела с похмелья, а гости уже ушли, все съев до крошки, все выпив до дна. — Ладно, — сказал себе Мизинчик, — пойду я к тем, кого угощал. Уж, наверное, они поднесут мне чарочку и закусить дадут. Но застольная дружба не очень-то крепка. Винный пар — дело не вечное. Чокались, чмокались, проспались, расстались. Многие из вчерашних гостей сегодня и смотреть на брата Мизинчика не могли, так они насытились. У них от одного его вида горло подкатывало, а жены их кричали Мизинчику: «Иди, по-добру, по-здорову, нечего мужей наших спаивать!» Обидно стало брату Мизинчику. Пошел он, куда глаза глядят, не зная дела и не находя пристанища. Пожалел тогда, что по-пустому для неблагодарных людей растратил он силу волшебного перстня, да поздно уж было. Так и умер брат Мизинчик в нищете, всеми оставленный, и ничего, кроме одного хорошего воспоминания, не было у него в жизни. А это хоть и нельзя назвать счастьем, но за утешение счесть можно. Средний брат был человек положительный и расчетливый. Он во всем придерживался золотой середины. «Только дурак может потратить волшебную силу такого наследства на первую прихоть», — сказал он себе. «Но нет смысла и расчета ждать всю жизнь, когда выйдет случай пустить кольцо в дело. И потом, стоит ли в один раз истратить волшебство целиком, не получив даже сдачи? Тут надо быть деловым человеком. Нет, я сделаю так, что перстень будет мне служить понемножку, всю жизнь. Я пущу его в оборот. Надо только найти человека с большой бедой». И пошел средний брат искать человека с большой бедой. Искать ему долго не пришлось. Бед и несчастья на свете предостаточно. И скоро он увидел в окне уютного домика чисто одетого человека с таким печальным лицом, что сразу догадался: тут, верно, имеется большое горе. От соседей средний брат узнал, что хозяин дома, которого он видел в окне, уважаемый гражданин, усердный работник, муж прекрасной женщины, но очень несчастлив, как отец. Долго они с женой поджидали детей. Наконец родились близнецы, мальчик и девочка. У детей были чудные личики, но росли они горбатыми. И с тех пор вместе с детьми росло в чистом домике великое родительское горе. «Вот это мне и надобно», — сказал себе средний брат и постучал в дверь домика. Ему открыла хозяйка, и у нее были такие грустные глаза, что даже сердце среднего брата, всегда бившееся ровно и мерно, сделало два лишних удара. Но средний брат взял себя в руки, и уже в следующую минуту сердце его отвесило на два удара меньше обычного, чтобы восстановить равновесие. «Улыбнитесь, хозяюшка», — сказал средний брат, — «и зовите сюда хозяина. Я принес счастье в ваш дом. Я выправлю вам ваших ребят. Давайте их сюда. У меня есть верное средство». «Только, разумеется, я не собираюсь выпрямлять ваших детей бесплатно. Вы должны кое-что пообещать мне». «О, если вы действительно можете», — воскликнули муж и жена, — «мы ничего не пожалеем. Сколько вы потребуете?» «Нет, денег я сейчас не возьму», — отвечал средний брат. «Что деньги? В наше время деньги — вещь неверная. Их могут украсть. А золото, когда оно долго лежит в монетах, дешевеет и иногда превращается в медяшку. Мне нужно что-то более постоянное. Вот если вам дороги ваши дети, подпишите этот договор». Он развернул длинную, как полотенце, бумагу. В ней были записаны условия. Домик, сад, поле, все имущество отходило к среднему брату. Хозяева должны были вместе с детьми работать всю жизнь на среднего брата, кормить его и во всем ему подчиняться. Заплакали хозяин с хозяйкой, но что поделаешь? Отцу и матери дети дороже всего на свете. И хозяин подписал договор. Привели детей, маленького горбуна и крохотную горбунью, с чудными светлыми личиками. Брат снял со среднего пальца перстень, дунул в него, и статный красавец, и гибкая стройная девушка появились перед счастливыми родителями. Хозяева отдали дом среднему брату, а сами стали жить в каморке. Они работали весь свой век на него, не смея роптать, и умерли от непосильного труда. И дети их тоже работали на своего избавителя, а он жил бездельником. Ему казалось, что он перехитрил и отца, и всех братьев, заставил перстень кормить его всю жизнь. И он был уверен, что сделал себя и других счастливыми. Однажды он услышал, как проклинали его соседи и как плакали исцеленные им сироты. И он заметил, что от работы и горя у них опять сгорбились спины. И понял тогда средний брат, что никого он не облагодетельствовал, что сам же он отнял счастье, которое мог бы оставить людям. Отец завещал браться за большие добрые дела, и он бы мог сотворить что-нибудь великое, а он, думая растянуть волшебство, разменял его на мелкую монету, на паденные утехи. Ему стало стыдно за свою жизнь, за все, что он не сделал и упустил. И когда хоронили его, все молчали над могилой, потому что плохо о мертвого говорить не принято, а хорошего о покойнике сказать было нечего. Безымянный брат был самым робким из пятерых. Слова отца его перепугали. «Скажите, пожалуйста», — бормотал он, — «черный день, крайний случай, вот еще напасть и право. Неужели со мной когда-нибудь это случится? Это просто ужасно. Жди теперь всю жизнь этого». «Нет, я хочу жить в покое без страха. Пусть со мной никогда ничего не случается. Я собираюсь жить тихо и без всяких крайностей». И, произнеся это, он снял с безымянного пальца кольцо и дунул в него. Сразу упал ветер. Тучи, собиравшиеся в небе над ним, разошлись. Одна молния, уже выскочившаяся стрелкой из тучи, поспешила вобраться назад, и даже комар, собравшийся сесть на нос безымянного брата, улетел прочь. Так и стал жить безымянный брат в полном безветрии при тихой ясной погоде. С ним никогда ничего не случалось, его даже мухи не кусали. Насморка и то ни разу не было. И сам он никому никаких неприятностей не доставил. И жизнь его была так легка, что сам он не заметил, как уже прожил ее. Ему даже вспомнить было нечего. Жизнь была гладка, как морской камешек. Не за что было и памяти зацепиться. И так ему стало скучно в старости. Так захотел он, чтобы хоть что-нибудь с ним стряслось. Ну, хотя бы кошка его оцарапала, или ушибся бы он больно. В крайнем случае, было бы хоть о чем вспомнить и порадоваться, когда все заживет. Но с ним так ничего и не случилось. Тогда с тоски он решил повеситься. Но это было бы уже происшествие, а перстень действовал, как было загадано, и веревка тотчас оборвалась. Тут безымянный брат решил утопиться. Но едва вошел он в реку, как вода отхлынула от него. Так и пришлось ему медленно умирать от скуки. И никто не заметил смерти безымянного, потому что никто не замечал, что он жил на свете. Только один брат указательный не задумывался долго над тем, как ему поступить с завещанным перстнем. Пальца он не жмет, носить его не тяжело, работать мне он не мешает. Разве только вот сморкаться, вот несподручно, — сказал он, надев кольцо на указательный палец. Ну, да долго голову ломать над ним мне некогда, а в крайнем случае, может быть, и пригодится. И он пошел, насвистывая, искать по свету свое счастье. Он долго странствовал по городам, морям и селам. Было ему и сытно, и голодно, и весело, и грустно, и жарко, и зябко. Палило его солнце, и вьюга било. Но он никогда не унывал и редко вспоминал о перстне, разве только когда нос утирал, потому что человек он был простой и обходился без платков. Однажды напал на него в лесу злой человек, увидел золотое кольцо и позарился на него. Но брат указательный был человек сильный и так ударил разбойника кулаком с тяжелым перстнем, что разом и вышиб дух вон. «Вот и пригодилось уже колечко», — сказал указательный. В другой раз увидел брат указательный ребенка, который громко плакал на руках у матери. Подставив золотой свой перстень под солнечный луч, брат указательный пустил таких веселых зайчиков, что дитя засмеялось, потянулось ловить золотых живчиков и вскоре успокоилось. «Вот и опять к делу пришлось», — молвил указательный. Вскоре указательный брат встретил девушку, прекраснее которой он никогда не видел. Она была так добра и ласкова, так хороша собой, что женщины, которые собирались стать матерями, приходили к ней и подолгу смотрели на ее лицо, чтобы дети у них рождались такими же красивыми. Брат указательный всем сердцем полюбил эту девушку, и она ответила сильному и веселому человеку такой же славной любовью. Они решили стать мужем и женой, и по старому обычаю захотели обручиться кольцами. Девушка сняла со своей руки простенькое медное колечко с вправленным в него осколком горного хрусталя, а брат указательный, ни секунды не размышляя, стащил с указательного пальца заветный перстень и надел на руку невесте. «Вот, наконец, и нашел я ему подходящее место!» — воскликнул он. Но девушка, увидев на своей руке дорогой перстень из чистого золота, смутилась. «Нет-нет, это слишком дорого для меня, и оно мне велико!» А когда узнала, какая волшебная сила таится в кольце, то совсем не хотела брать его. «Нет, я не могу его взять себе, оно же тебе пригодится в крайнем случае!» «Вот как! Разве я обязан ждать крайнего горя?» — воскликнул брат указательный. «И что мне бояться черного дня? Если ты меня всегда будешь любить, самый черный день мне покажется праздником. А если разлюбишь, и загадывать будет нечего, и жить станет ни к чему». «Хорошо», — сказала тогда девушка. «Но мне теперь тоже больше ничего в жизни не надо, и я никогда не сниму кольца с руки, никогда ни за что не расстанусь с ним». И она надела перстень, который вдруг стал сжиматься на ее пальцы, пока не оказался в пору ей. И они стали жить да поживать вместе. Жили они дружно, всяко бывало у них. Было им и сытно, и голодно, и жарко, и холодно, и весело, и грустно, и солнце их палило, и вьюга их било, всяко бывало. И оба берегли свои кольца. Он — простое медное колечко с осколком горного хрусталя, она — заветный золотой перстень. И оба были счастливы. Так постарели они, и уже не такими ловкими стали умелые руки брата указательного, и часто вываливалась из них работа. Однажды над городом разразилась буря с грозой и ливнем. Река почернела, вспухла и двинулась на городок. Холодные черные волны разрушили домик, в котором жили брат указательный и его жена. Их не было в тот час дома, и все, что было скоплено за жизнь, все унесла злая река. И когда узнал об этом брат указательный, он первый раз поглядел жене на руку. «Нет, ни за что!» — вскричала жена. «Мы вместе, что нам еще надо?» А тем временем ураган стал еще сильнее. Ветер и ливень обрушились на город, неся смерть и разорение людям. Брат указательный бросился спасать женщин и детей из разрушенных домов. Много часов он помогал людям, спасал детей, но ураган делался все сильнее, все грознее, и тогда брат указательный решился напомнить снова жене о перстне. Но внезапно буря улеглась, река вобралась в берега, стало тихо, и брат указательный услышал негромкий плач за собой. Он обернулся и увидел, что жена стоит перед ним на коленях и прячет руку за спиной. Он взял ее за плечи и поднял, и тут заметил, что кольца не было на ее руке. «Прости меня», — сказала жена, опустив голову. «Я нарушила обет. Я сняла кольцо и остановила им бурю. Разве можно быть счастливым, когда кругом такое горе? А мы с тобой проживем как-нибудь». Кто-то слышал эти слова, и скоро все узнали, кто, отказавшись от своего счастья, спас город. Благодарные горожане построили им новый дом, и они жили долго и счастливо, не зная нужды и сожалений, окруженные славой, и в старости им было что вспомнить. Так закончил Расщепей свою сказку. Костер догорел, и только тлели еще головешки, да кое-где пробегал юркий огонек.